Александр Серафимович, епишка. Серафимович, 1863-1949 годы. Объявленный классиком соцреализма, Серафимович, псевдоним Александра Серафимовича Попова, еще до революции завоевал репутацию мастера социально-психологической прозы. Известный советским читателям лишь как автор «Нечитаемого железного потока», Серафимович писал в свое время и пасхальные рассказы. Один из них, появившийся в газетной публикации под заглавием «О том, как епишка встречал светло-христово воскресенье», печатается по изданию «Серафимович. Собрание сочинений в 7 томах. Москва, 1959 год. Том 2. Страницы 28-36. Подготовка текста и примечания Гладковской. Глава 1. У епишки за 47 лет его только 3 раза называли Епифаном, Васильевичем, Кокмаревым. Это мировой судья, когда судили его за нарушение общественной тишины и спокойствия. У епишки был вздернутый нос, конопатое скуластое лицо, редкая бороденка. Жена, 3 ребят и отставной солдат, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно почему живший у него. Епишка никогда не видал своего отца и матери, ибо был незаконно рожденный. Смутно помнил он большой дом, битком набитый детьми, где его драли, как сидорову козу, и он ходил с подведенным под ребра животом. Потом отдали к сапожнику. Сапожник хотя бил его и реже, но зато больнее, потому что был сильный человек, а в пьяном виде поил водкой, покупал сластей и учил непотребным словам. Лет 20 епишка завел свою маленькую мастерскую на окраине и познакомился с Акулиной, своей теперешней женой. С черными острыми глазами, упругая, сильная, она сразу заполонила его. Но он ни намекнуть не смел о своей любви. Акулина его просто не замечала. Так прошло около года. С Акулиной, жившей в прислугах у лавочника, случился грех. У нее родился ребенок. Тогда епишка осмелился. «Акулина Ивановна, как перед Богом, то есть до такой степени, Господи, да я...» Акулина, исхудавшая, осунувшаяся, бледная, но с горевшими глазами, глядела в окно, думая тяжелую думу. «Акулина Ивановна!» Она повернулась и с удивлением стала глядеть на епишку, приземистого в веснушках, худого, скуластого, как будто видела его в первый раз, и крупные капли закапали из ее черных горячих глаз. «Ладно уж, пойду за тебя». Епишка было облапил ее, но она так стукнула его по переносице локтем, что у него искры из глаз посыпались. Молодые перешли в крохотную хотенку на самой далекой окраине города с земляным полом, с маленьким единственным оконцем, подернутым побежалыми цветами. Епишка стал работать как вол. Летом ходил по базарам, по набережной, по толкучке, набивал набойки, прикидывал подметки, клал лотки в толпе рабочих, которые тут же скидали сапоги и подавали ему для починки. Зимой работал дома, на окраинцев. Клиентура понемногу разрасталась, и нужды они не терпели. Епишка был доволен, все у него было. Жена, поправившаяся, красивая, ребенок, которого он любил, как своего, работа. Одно только щемило Епишкино сердце – это отношение с женой. Пожаловаться на нее он ни в чем не мог. У них ссор даже не было. Но между ними стоял постоянный холодок. Точно душа у Акулины заморозилась, и он не мог оттаять ее ни ласками, ни вниманием. Но когда умер Акулинин ребенок, она резко изменила свое отношение к мужу. Нетерпимая, сварливая, злая, она постоянно ругала его за то, что он не может выбиться на широкую, вольную жизнь, завести сапожную лавку или хотя бы порядочную мастерскую, перебраться в город, жить по-людски. Епишка только мычал и начинал втрое усиленнее работать, не отрываясь от шила. Соседи стали поговаривать, что Акулина балуется. Епишка пробовал уговаривать ее. «Куля, Кулина, разве можно? А поп-то, говорил, как округ престола водил нас. Люби, — говорит, — ее, и командуй. А ты, — говорит, — слухай мужа своего, Куля». «Дурак ты, дурак, Епишка. Это видно, которые без роду, без племени. У всех у них борода мочалкой». Упоминание о происхождении было больнее всего для Епишки. Когда становилось не втерпеж, он напивался и начинал бить жену. А она, сильная, ловкая, скользкая, как змея, вывертывалась, выбегала с горящими, полными ненависти глазами, и на Епишку сыпались поленья, горшки, камни. Епишка на своей окраине жил как бы в другом государстве. Там, в городе, говорили окраинцы, показывая на сплошную массу домов в центральной части, как на что-то чужое, далекое, незнакомое. По ночам там стоял голубоватый отсвет, подымавшийся до самого неба, и несся глухой и непрерывный гул. Здесь в 9 часов все спали, было темно, хоть глаз выколи, и лишь слышался перекликавшийся собачий лай. Там все улицы были покрыты булыжником и плитами, здесь по колено тонули в грязи. Там на каждом перекрестке стояли полицейские, которые ночью ловили воров. Здесь воры жили, дуванили добычу, с ними водили знакомства, и никто их не боялся. Там жило начальство, и оттуда приходило всякое горе, повестки, вызовы, окладные листы. Пришло оттуда горе и на Епишку в виде лавок и магазинов готовой обуви. Сначала Епишка не заметил нового врага, но он давил его жестоко и беспощадно нуждой и нищетой, и еще больше внутренним семейным раздором. «Куля», — говорил Епишка в минуту душевной тревоги, — «Куля, кабы нам согласие да любовь! Эх, Куля, разве так бы жили? Это что? Это ничего, я могу вполне заработать, кабы согласие. В деревню с тобой переедем. Там завсегда с хлебом будем. Там лавок этих нет. Да будь ты проклят, скуластый черт! На кого рожна мне твоя любовь, писанка воробьиная? Ишь, чего захотел, в деревню. Накось, выкуси!» Глава вторая. Как появился солдат и почему стал жить у них, Епишка до сих пор ясно себе не представлял. В первый раз он принес рваные сапоги отдать в починку. Акулина в это время возилась у печи и почему-то особенно громко стучала ухватами, разбила горшок, и когда солдат ушел, выругалась. «И носят же черти этих дьяволов!» «Ты чего?» — с изумлением спросил Епишка. «Да и ты такой же, черт курносый!» — бросила она, отвернувшись. В следующий раз, когда солдат пришел за сапогами, он принес с собой водки, и ее распили. Пила и Акулина, и была разговорчивая и веселая. Потом солдат пропал, и несколько месяцев не показывался. А потом опять явился, и стал приводить с собой заказчиков. Акулина перестала особенно зло грызть мужа, но это не радовало Епишку. Смутная, неясная тревога сосала его. Как-то солдат зашел и попросил, чтобы его взяли на квартиру. Его взяли. Он примостился на лавке в уголке, а соседи стали говорить, что у Акулины появился любовник. Днем солдат уходил в город искать работы, а ночью трое взрослых и трое ребят спали в одной тесной комнатушке, заполненной густым тяжелым воздухом. Первый месяц солдат заплатил за постой и еду 5 рублей. За второй просил считать долгом за ним, а потом об этом перестал и говорить. Просто епишка кормил всех 6, чувствовал себя зажатым, как в клещах. И от времени до времени Акулина ругала и грызла его за то, что он мало зарабатывал, и что до сих пор не мог устроить сапожную лавку. Епишка стал запевать. Раз он пропал на целые 3 суток, но вернулся совершенно трезвый. В хате была одна Акулина, солдат ушел в город. Ребятишки бегали по двору. Акулина бегло глянула на изменившееся белое, с вздергивающими губами лицо епишки. Глаза ее зло заискрились, и она, точно ничего особенного не замечая, стала возиться у печки с горшками. Епишка припер поленом дверь, подошел к Акулине и, точно опасаясь не успеть что-то сделать, рванул ее, схватив за горло. Акулина, словно ожидая этого, послушно свалилась, глухо стукнувшись головой о земляной пол. Епишка наступил на нее коленом, так что ребра вдавились, и достал из-за голенища остро отточенный сапожный нож, которым он резал товар. А сквозь трепетавшие губы, пузыря накипавшую на них пену, с усилием прорвалось. «Будя, нету моей мочи. Один конец». «Будя надо мной измываться!» Акулина все старалась повернуть прижатую к полу голову и, скосив на епишку злые черные глаза, прохрипела полузадушенным от сдавливавшего грудь колена голосом. «А ежели да ничего не было?» Епишка мгновенно размяк. То, что Акулина не сопротивлялась, не кричала, не звала на помощь, не клялась, не отказывалась, а только сказала эти простые страшные слова, поразило его. Его била лихорадка, нож выпал, Акулина поднялась, потерла бок, отрусила юбку и, как ни в чем не бывало, стала заниматься стряпней, но глаза ее злобно и презрительно горели. Епишка с минуту постоял, трясясь, как в лихорадке, и, заикаясь, проговорил. «Куля! Акулина!» Потом выскочил в дверь и закричал не своим голосом. «Братцы! Братцы! Человека было зарезал! Вяжите меня! Полицию!» Акулина с изменившимся лицом мгновенно бросилась за ним, схватила за волосы, с непостижимой для нее силой втащила в хату, надавала пощечин и швырнула в угол, а дверь приперла поленом. «Ах ты, черт пестрый, ишь чего выдумал! Ах ты, окаянный цыплок! Да будь ты трижды проклят от меня, анафема скуластая морда! Ах ты, мать ты моя, пресвятая Богородица! Чего затеял? Приблудный идол конопатый!» С тех пор хомут плотнее сел на шее епишки, и он уже не пытался протестовать. Глава 3. На дворе стояла черная ночь, но никто из окраинцев не спал, и во всех окнах виднелся огонь. Светилось и оконце епишки. Все были в сборе, солдат, ребятишки, Акулина, приодетые и празднично настроенные. Сам епишка, лохматый и грязный, сидел с наклоненной, перехваченной ремешком головой на низеньком обрубке, торопливо колол шилом зажатый между коленями старый сапог и, пропустив щетинки, разводя руками, быстро протаскивал с легким свистящим шумом дратву. Горько было у него на душе. Даже встретить праздник по-христиански он не мог. Возле лежала целая груда рваной старой заскорузлой обуви. С тех пор, как на окраине появились лавки с готовой обувью, епишка часто сидел без работы, Зато под праздники ему несли целые горы всякой рвани для починки. И чтобы не упустить заработка, он встречал праздник с шилом и дратвой, а иногда прихватывал и первый день. Солдат был в начищенных сапогах, чистый, выбритый, с подкрученными усами, и выглядел молодцом и ухарем. Ребятишки старательно мазали салом головы, а Акулина надевала новую шерстяную юбку. Солдат присел на лавку, закинул ногу на ногу, вытащил кисет, трубку, набил ее корехами, закурил. Нюхнул вонючим едким дымом и, никому в особенности не обращаясь, проговорил. «Вот это так!» И от этих как будто незначащих слов епишке стало нестерпимо больно, точно его шилом в сердце укололи. «И куда правда на свете делась?» — заговорил он в тоске. «Никого человек не просил, не ублаготворял, и вот тебе взял и родился на свет. Здрасте!» «Ну, куда же с ним?» «Зачали его кормить и тиранить, и замест того, чтобы ему помереть, выкормили из его босика. Ах ты, Господи, где же она правда на свете?» «Ну, хорошо. Вырос, значит, ума не вынес. Тут бы его в солдаты забрать, али во строк. Нет, женился, семейством обзавелся. Ну, ежели уж так припало, так живи в любви и согласии». «Так нет, опять наоборот того. Теперь человек работает, трудится. Подожди, сбавь прыти. За раз пришли магазинщики, навалились и зачали давить, зачали последний дух выпускать». «Хорошо. Где же она, правда? Хоть бы знать, есть на свете правда-то, али, может, ее и совсем нет?» Епишка, оторвавшись на секунду, посмотрел взглядом измученного, истосковавшегося человека на солдата. Тот крякнул, выпустил огромный клуб дыма, переложил ногу на ногу и проговорил. «Правда, она есть. Без правды никак нельзя. Правда, она беспременно есть». Шило, сверкая на коптившейся лампочке, то и дело кололо толстый сапог. За печкой тренькал сверчок. Ребятишки отмывали руки от сала, опасливо протягивая их, боясь брызнуть водой в рот и оскоромиться. «Да», — заговорил солдат, держа углом рта трубку, подняв брови и глядя поверх носа на тлеющие огнем корехи. «Старушка одна воспитывала детей. Дочь померла, и сын помер от холеры. От обоих 11 человек осталось. Не выбросишь? Вот так. Воспитывала, и только было у ней, что иглой заработать. Каждый день с зари садится, ночью встает. 11 штук. Помоги-то никакой. Вот так. Время-то идет. Глаза стали хуже. Зарабатывать труднее. Не поспеваешь за день. А ребятишки каждый день едят. В рот им каши горячей». Взяла она грех на душу и по воскресным дням стала шить. «Ну, хорошо. Соседям-то зазор. Что говорят, Бога обираешь, день его сквернишь». «Да, дознался поп. За раз донесли ему». «Негоже, говорит, так-то, помни. Говорит, день субботний. Еже светите его». Заплакала она. А в воскресенье глядят соседи опять за иголкой. Вот так. Только подошла страстная, урвалась старушка, пошла оговеться. А батюшка епитимью наложил, наставление дал и велел на Петровках еще отговеться. Тогда, сказывает, и причастие сподобишься. Вот так. Заплакала грешница великая, поклонилась до земли, пошла, и как села за иголку, так светлый праздник встрел ее с иголкой. Да. Ребятишки-то как овцы без перечи едят, В рот им каша с маслом горячий до слез. Солдат, не выпуская трубки из зубов, придавил пальцем горячий пепел и, сопя, опять подняв брови и глядя поверх носа в трубку, стал сосать. Ребятишки, примостившись кто на табуретке, кто на лавке, кто на полу, на корточках, смотрели ему в рот, так как будто хотели съесть его совсем с трубкой. «Ну, хорошо. Сколько время бегала старушка мимо церкви, шитво относила, и вошла в церковь, хочь перекреститься. Вошла и боится пройти вперед. Не блюла заповедь Господню, не почитала его воскресный день, грешница, и стала недалече от дверей, молится и плачет, и не смеет глаз поднять. Глянул на нее народ». И все повалились на колени. Стоит она, братцы мои, ногами не на земле, а на воздухе. Так сказать, аршин от земли. Стоит, молится и плачет, и ничего не замечает. Да, вот так. Ребятишки глядели на солдата круглыми, полными испуганного внимания глазами. Акулина, поджав тонкие губы, не то насмешливо, не то сердито, точно желая сказать «это меня не касается», завязывала в салфетку крохотную пасху и 4 яичка. Солдат, молча посасывая трубку, спокойный, уверенный, как художник, положивший последнюю черту, последний мазок. Епишка, все время протягивавший, разводя в обе стороны руки, с легким скрипучим шумом дратву, тыкавший шилом и внимательно слушавший, не показывая, впрочем, виду, рассказ солдата, вдруг стал плохо различать стишки, тыкая шилом не туда, куда нужно, и раза два уколол палец. Что-то набегало ему на глаза, какая-то прозрачная подвижная пелена, и он, поднимая брови, старался смахнуть ее ресницами. Бум! Откуда-то издалека донесся первый удар. И слабо, колеблясь, замер среди черной ночи, стоявшей за окном, но в ушах епишки все еще звучало слабое, нежное, грустное гудение. Все перекрестились. Бум! Бум! Бум! Удары все такие же слабые, далекие, но торопливые, тревожные, один за другим напоминавший набат среди ночи, и в то же время веселые и радостные, вызывавшие представление множества огней, сияния, долетали среди ночи и умирали у черного, молча глядевшего темнотой оконца. «Собирайтесь, ребятишки! Васька, бери пасху! Да не разбей тарелки, постреленок!» — говорила Акулина, покрываясь большим ковровым платком. Солдат выбил о каблук трубку, спрятал в карман и проговорил. «Чудно! Отчего это на Пасху ночь завсегда такая темная бывает?» Ребятишки надели шапки на густо смазанные салом волосы и, толкаясь, направились в дверь, а за ними Акулина и солдат. Потом Акулина на минуту воротилась, приоткрыла дверь и глянула на епишку из-под коврового платка, надвинутого на тонкие брови, острыми черными глазами. «Ты ж гляди, а то не поспеешь. Придут за работой, а она не будет готова». Дверь затворилась, епишка остался один. Сладкая и острая боль щемила измученное сердце. То, что рассказал сейчас солдат, поразило и потрясло его. Так вот она, правда-то. Так вот как на свете-то. Так пусть же его, епишку, только 3 раза в жизни назвали Епифаном Васильевым, пускай он кормит полюбовника своей жены, пускай он праздник встречает с шилом и дратвой в руках, пусть нищета, проголодь, пусть злая жена, неустанное горе, пусть так. Но ведь есть же где-то большая правда для трудового народа. Только Епишка никак не может ее угадать. И торопливо одна за одной падали светлые капли на заскорузлые, черные, пропитанные варом руки Епишки, на сверкавшие острием шило, на дратву, пахнущий товар сапога, зажатого между коленами. И также торопливо, тревожно и весело звучало за черным молчаливым оконцем бум-бум-бум. 1902 год.